ждал в любви признанья. Ночь рассыпала огни, и звезда упала где-то. Я с тобой, и мы одни в это лето, в это лето. Кружим в танце лето, я и ты. На губах ванили, тонкие. балом правит нежность, главный пароль надежда. Все это лишь начало на берегу любви. Любовь обнимет облака, нам улыбнется свысока. Скорее открой секрет, и каждый миг, миг для любви. Любовь обнимет облака, нам улыбнется свысока. Отблески чувств наградой. В сердце огонь и радость бережно сохрани. Шелковые мгновенья вместо обид везенья. Оставаться с ней.

Был я на воле, не думал, что плен. Я сам не свой, тоже мне горе-герой. Не плачь, пойми, все, что есть, сохрани. Прости, прости, любимая, прости. Я шел к тебе и оступился, все не со зла, по глупости. Как будто сон дурной приснился. Меня сгоряча с обиды не сможешь понять. На волоске хрупкое счастье в руке. К тебе шагну, все обратно верну. Прости, прости, любимая, прости. Я шел к тебе и оступился, все не со зла, по глупости. Как будто сон дурной приснился. Прости, любимая, прости. Я шел к тебе и оступился, все не со зла, по глупости. Как будто сон дурной приснился. Я оступился, все не со зла, по глупости.